Глава 20. Теперь, спустя несколько месяцев, время, что я провел в доме, представляется мне странным, сказочным сном. Самым странным было ощущение безопасности. Разумеется, я знал, что опасность разгуливает у меня над головой, и в любой момент кто-нибудь из команды Кухулина может найти вход в дом. Но все вокруг так отличалось от известного мне раньше, что опасность казалась какой-то нереальной. Там, в доме, я мог думать о Дэнни Шейкере, менее предвзято, даже не без симпатии. Возможно, я относился к нему не так, как он того заслуживал. Да и сама Мэл Фьюри подчеркивала то, что тот убил Шина Вилгуса, защищаясь, и что только по чистой случайности у него в кармане оказался пистолет Уолтера Гамильтона. Во всяком случае, для нее Шейкер не был хладнокровным убийцей. Когда она говорила о нем, я и сам начинал сомневаться в этом. И все же сказочные сны длились только 6 часов, отпущенных мне на обучение работе с новикомпом. Круг неба над головой увеличивался, наплывая на меня. Вот уже показалась зелень, и я шагнул с подъемника прямо в суровую реальность, на мокрую почву Пэддиной удачи. На мне снова была моя изодранная одежда, правда, она была выстирана и выглажена, но я хорошо знал, что это ненадолго. В карманах у меня лежали записная книжка Уолтера и новый новикомп. Я все еще весьма приблизительно умел работать с ним, но, по крайней мере, мог узнать все координаты и необходимую мне базовую информацию. Я не отказался бы от инструктажа по другим возможностям новикомпа, но боялся оставаться внизу слишком долго. Дождь на поверхности перестал, и если бы меня искали так же безуспешно еще столько времени, Дэнни Шейкер мог бы заподозрить, что здесь что-то нечисто. Мэйвин поднимался из-за горизонта. В его свете я огляделся по сторонам. Намокшая зелень слегка примялась, земля под ногами раскисла, так что я то и дело проваливался по колено. Управитель постарался на славу. Теперь пришла моя очередь стараться. Когда я изложил свой план Мэл Фьюри, та только нахмурилась и замотала головой, хотя, на мой взгляд, все было просто и даже примитивно. Я выйду на поверхность через ближайший к катеру выход. Если верить управителю, мне достаточно будет идти прямо на солнце, и через несколько минут я увижу катер. Затем мне придется затаиться, дождаться, пока у катера никого не останется, и прошмыгнуть на борт. Я не сомневался в том, что смогу оторвать катер от поверхности и вывести его за пределы прозрачной оболочки. Даже если у меня возникнут с этим сложности, я смогу послать радиограмму доктору Эйлин и остальным на Кухулин. Просто, даже примитивно. В принципе, сложности начались с первого же шага по поверхности. Я исходил из того, что за мной все еще охотятся, поэтому не осмеливался высовывать голову из зелени. Но теперь растения поникли от избытка влаги, и самые высокие кусты были мне только по грудь. Пришлось пробираться, согнувшись в 3 погибели, стараясь не шуметь и одновременно одним глазом, следя за возможной опасностью, а другим — за перемещением Мэйвина по небосводу. Дважды мне пришлось обходить узкие длинные расселины, там и здесь разрезавшие поверхность Пэддиной удачи. Возможно, с учетом слабого притяжения, я мог бы перепрыгнуть их с разбега, но я боялся быть замеченным. Еще несколько минут, и растения вокруг меня начали подсыхать на солнце. Лицо и глаза мне заливал пот. Должно быть, тело мое тоже вспотело, но в мокрой одежде это все равно было незаметно. Подбадривая себя мыслью, что вот-вот увижу катер, я пробирался все дальше. Дальше, дальше. В конце концов я сдался и выпрямился во весь рост. Ничего. Я остановился в полной растерянности. До катера не могло быть так далеко. Должно быть, я взял чуть в сторону. Я повернул назад. Листья, высохнув, становились такими же жесткими, как до дождя. Я мог вернуться к исходной точке и начать все сначала. Или лучше не надо? Выбора не было. Надо возвращаться. В противном случае я мог кружить по поверхности астероида до бесконечности, если только еще раньше меня не обнаружат люди Шейкера. Я сделал первый неуверенный шаг назад. И тут же, всего шагах в 20 от меня, верхушки кустов зашевелились. Я замер. Стоит мне побежать, и шум сразу выдаст мое присутствие. Оставаться на месте, на меня могут наткнуться. Оставалось ждать. На сопротивление было мало надежды. Любой космолетчик, даже безоружный, в два раза больше и сильнее меня. Я сделал два шага назад и забился в маленькую нишу в стене кустов. Подумав, я зачерпнул ладонью пригоршню грязи. Это трудно было назвать оружием, но все же это лучше, чем ничего. Я ждал, ничего не было слышно. Вряд ли кто из хрипящих и задыхающихся космолетчиков мог подкрадываться так бесшумно. Скорее всего, решил я, это какое-то из местных животных. Так я стоял, напрягшись, не имея даже возможности вытереть пот со лба. И когда я готов был уже лопнуть от волнения, завеса листьев передо мной раздвинулась. «Так я и знала», — прошептал мне на ухо знакомый голос. «Тоже мне умник! Заблудился, верно?» Я шмякнул заготовленный комок грязи оземь, хотя больше всего мне хотелось скинуть его совсем в другую сторону. Передо мной, сияя улыбкой на худом лице, стояла Мэл Фьюри собственной персоной. Она тоже была мокрая и грязная, но, в отличие от меня, не дрожала ни капельки. Более того, она была чрезвычайно горда собой. «Вот поэтому я и говорила, что должна идти с тобой», — заявила она. «Не забывай, что именно я тебя нашла, и я видела, как ты только что блуждал вслепую. Ты мог обмануть управителя, говоря, будто знаешь, что делать, но только не меня. У тебя могут быть неприятности, когда ты вернешься». Мы оба разговаривали шепотом. «Разумеется, будут. Большие неприятности, если только я вернусь. Но как ты можешь? Ты не должна идти за мной. За тобой?» Она аж закипела от негодования. «Вот балбес! Если ты хочешь куда-нибудь попасть здесь, это ты пойдешь за мной». Я не стал спорить.